мы горды и счастливы, радировали полярные моряки, что на нас выпала почетная и ответственная задача идти в Гренландское море для проведения подготовительных работ по снятию папанинцев с дрейфующей льдины. Идя в этот ответственный рейс, команда заверяет партию и правительство и весь советский народ, что эту задачу она выполнит с честью. Какие замечательные смелые люди на этом маленьком суденышке. Никогда еще подобные суда не забирались так далеко в полярную ночь в Арктику. Но приказ Родины и морской долг превыше всего. После обеда Петр Петрович собрал свою гидрологическую посуду и отправился к трещине. Нынче он опять берет гидрологическую станцию. Я принес со склада кусок торта. Сегодня торжественный день. В Москве открылась первая сессия Верховного Совета СССР. В час открытия сессии водрузил над лагерем флаги. Четыре депутата Верховного Совета СССР не присутствуют на первой сессии. Они находятся на льдине у берегов Гренландии и несут свою научную вахту. Шершов вскоре вернулся. За три часа он сделал станцию и измерил глубину моря 186 метров. Наша льдина все еще поблизости от гренландского берега. Вечером, когда я читал книгу, иней, образующийся на потолке палатки от нашего дыхания, обрушился на меня. Вся моя койка и спальный мешок промокли насквозь. Пришлось долго протирать вещи сухой тряпкой. Сверху уложил новую шкуру. Необходимо сделать у койки какой-нибудь водоотвод. Женя продолжал обрабатывать материалы магнитных наблюдений. 13 января. Тишина в лагере нарушилась. Всю ночь не давали покоя самые различные шумы. Завывала пурга, свистел ветряк, заряжающий аккумуляторы, шелестели флаги, поднятые над станцией, издалека доносился треск ломавшихся льдин. Женя старательно вычерчивает изломанную линию на карте нашего дрейфа. Мы несколько беспокоимся. Эта карта у нас только до 77-й параллели. Судя по тому, как быстро продвигается льдина, нам придется вести записи без карты. Нас уносит далеко на юг. Кто мог подумать, что льдину так далеко потянет? В Москве, когда мы заказывали карты, нам говорили о том, чтобы готовить их с большим запасом. Тогда Женя, подумав, ответил: «Ну, полагаю, что дальше 80 градуса мы не окажемся». Однако жизнь вносит коренные поправки в наши планы и теоретические предположения. Перед вечером нам сообщили о первом заседании сессии Верховного Совета СССР. Получили приветствие от группы депутатов-летчиков, героев Советского Союза Михаила Громова, Андрея Юмашева, Сергея Данилина, Георгия Байдукова. Полгода прошло с того времени, как они пролетали над местом нашего дрейфа. Петр Петрович продолжал титровать гидрологическую станцию. Женя составил телеграмму во Всесоюзный арктический институт о результатах магнитных наблюдений. Ночью получили радиограмму от Народного комиссариата иностранных дел СССР о том, что норвежцы предложили свои услуги и указали продовольственные базы, находящиеся на берегу Гренландии, на случай сильного сжатия льдов, если нам придется покинуть нашу дрейфующую станцию. Это любезно, но я убежден, что к помощи Норвегии и других стран нам прибегать не придется. В трудную минуту, если будет грозить опасность, Родина протянет нам свою могучую руку. В палатке снова появилась вода, вся влага почему-то скопляется у кровати. Метет пурга, у нас есть оригинальный показатель силы ветра. Как только пурга усиливается, пес веселый начинает жалобно визжать. Ветер утихает, умолкает и веселый. Перед сном мы развесили рубахи и меховые сапоги на веревках у лампы. Это единственная возможность немного высушить промокшие меха. Однако сушить одежду и обувь